13. Серия 17. Мистер Дезерт, я полагаю? Да, сэр. К вашим услугам, сэр. Я генерал Конрай Чиро. Не хотите ли присесть? Я не задержусь. Мистер Дезерт, моя дочь уведомила меня о помолвке и о вашем положении. Понимаю, сэр. Я явился в этой связи. Представляете ли вы себе, что произойдет, когда ваше поведение на Востоке получит огласку? Да, сэр. Моя дочь совершеннолетняя, мистер Дезерт. Она вправе поступать, как ей заблагорассудится. Но, надеюсь, вы согласитесь, что в предвидении таких неприятностей вам не подобает претендовать на ее руку. Говорю это как мужчина с мужчиной. Да, сэр. Конечно, сэр. Динни никогда не бывала на Востоке. Она не представляет себе, какое значение приобретают там некоторые вещи. Да, конечно, сэр. И ведь этим дело не закончится. Боюсь, вы правы, генерал. История получит огласку. Слухи будут разрастаться. Да, да, об этом уж постараются. Я слышал, вы собираетесь публиковать поэму? Она уже в издательстве. Вы понимаете, чем это вам грозит? И не только вам. К сожалению. Эта поэма, из нее можно понять, что... Да, она предельно откровенна. Вы отдавали себе отчет, когда вы приняли это решение. Я знал, на что иду. Полагаю, обратно вы поэму не возьмете? Исключено. Мистер Дезерт, у меня нет права поучать вас. Но есть вещи, которые не может оправдать даже талант. Я не жду оправдания и не ищу его. Вы действительно любите мою дочь? Я люблю ее. Извините меня. Я не должен был. Мне бесконечно дорога Динни. Подумайте о ней. Даю вам слово, сэр. Прощайте, мистер Дезер. Прощайте. Совершенно прав. О, Боже, Боже. Я опоздал, Стэк. Генерал только что вышел, мисс. Я пройду к мистеру Дезерту. Не докладывайте. Хорошо. Боже мой, боже мой. Дорогой мой. А? Прости, если мешаю. Динни. Динни, твой отец... Я знаю, был здесь. Не надо повторять его слова. Я знаю все, что он мог сказать. Он совершенно прав. Он совершенно не прав. Я уже говорила тебе. Любовь, которая боится препятствий, не любовь. Уилфрид, Майкл считает, что ты все-таки не должен публиковать свою поэму «Барс». Нет, нет, я должен. Мне нужно, Динни, я должен это сделать. Динни, когда тебя нет, я просто схожу с ума. Родной мой, уже двое будут молчать. Может быть, это и не всплывет. То, о чем долго не вспоминают, забываются. А глазка – пища для хищников. Да нет. Да нет, не во глазке дело. Во мне. Во мне самом живет проклятый страх. Боюсь, не струсил ли я. Нет, пускай все станет известно. Тогда трус я или не трус, я смогу высоко держать голову, Динни. Неужели ты меня не понимаешь? Майкл не прав. Я понимаю тебя, родной мой. Мы с тобой выдержим эту свистопляску. И что бы ни случилось, души свои мы в жертву не принесем. Поцелуй меня и забудем все. Завтра я отведу тебя к дяде Эдриану. Не провожай. Мне грустно, когда ты меня провожаешь. Это сделает Стэк. Прошу прощения, мисс. В чем дело, Стэк? Я давно живу у мистера Дезарта и много о нем думал. Если не ошибаюсь, вы помолвлены с ним, мисс. И да, и нет, Стэк. Но я все же надеюсь выйти за него. С вашего позволения, мисс, вы очень хорошо сделаете. Мистер Дезарт, джентльмен стремительный. Думаю, если бы мы с вами были, как говорится, заодно, это пошло бы ему на пользу. Поэтому я и позвонила вам сегодня. Я видел много разных молодых леди, но вы первая, мисс, на ком бы я пожелал ему жениться. Вот я и взял на себя смелость. Я ужасно рада, Стэк. Это как раз то, что мне нужно. Потому что дела плохи, Стэк. И, боюсь, будут еще хуже. Я чувствую, мисс, он что-то задумал. Не мне судить, но ему не впервой принимать внезапные решения. Вы бы дали мне номера ваших телефонов, мисс. Может, я и пригожусь вам обоим. Вот, Стэк. Ага. Я записала все номера. Ага. Городские, иногородние. Вы меня обязательно найдете по одному из них. Бесконечно вам признательна. У меня камень с души свалился. И у меня, мисс. Я хочу мистеру Дезарту только добра. Он не с каждым уживается. Но по мне он хорош. И по мне, Стэк. Вот вам моя рука. О, не люблю отпускать комплиментов, мисс, но с вашего разрешения скажу, он счастливец. Это я счастливица, Стэк. Я. Вы все ее в покое, Кон. Я никогда не любила охоту. Когда раскапывают жилье лисят и собаки вытаскивают зверьков из норки, отвратительно. Но при чем здесь Динни, Эм? Лисята... Даже охота, насилие, кровь, боль. Ты читал его стихи? Нет. Он отдал в печать какую-то поэму, которой... Ну, вся эта история. Он оправдывается. Но это ошибка. Майкл говорит то же самое. Парень должен быть тщеславен. но вежлив. Почти все время молчал. И, похоже, не из трусливых. Не знаю, кто может повлиять на Дини. Никто. Она идет к своему счастью. Пыль, жар, ветер, песок, глаза. Мир тесен и жесток, она раздвигает его руками. Когда поэма выйдет из печати... Начнется собачья свалка. И бесполезно будет твердить, подставь другую щеку. А, Дини, хочешь чаю? Спасибо, тетя Эмма. Ничего не хочу. Дини, я был у мистера Дезерта. Знаю, папа. Он думает. Если тебе от этого станет легче, формально мы не помолвлены. Мне пора в клуб. Шофер заедет за мной туда. Когда мы тебя увидим в Кондафорде, Дини? Я останусь в Лондоне до субботы. Поцелуй маму. До свидания. До свидания, Дини. До свидания, Кон. Все это очень тягостно, Дини. Тетя, я стала другой. Прежде у меня не было никаких желаний. Сейчас я одно сплошное желание. И мне совершенно безразлично, пристойно я себя веду или нет. Почитай отца своего и матерь свою, сказано в Писании. Но есть еще оставь все и следуй за мной. Никогда не знаешь, какой заповеди руководствоваться. Ну, почему же? Я знаю. Жду только, когда все раскроется. И тогда мы немедленно поженимся. Можешь не сомневаться. Это раскроется скорее, чем нам всем хотелось бы. О, привет, Юл. Давно не видел вас. Болтон, привет. Присаживайтесь. Тут не дурной кофе. Я ищу вас несколько дней, Юл. Вы неуловимый. Какие-то вопросы? Я ведь журналист. Бегаю за сенсациями. А выпущенная вами поэма «Барс» даже не сенсация, это бомба, которая потрясет весь Лондон. Похоже на то. Знаете, сам не ожидал. Бросьте, ожидали. Иначе не выпустили бы ее таким тиражом. Юл, правда, что Дезерт принял ислам? Спросите у него. Он написал поэму о самом себе, а? В самом деле. Да будет, будет вам, Юл. Вы и сами это понимаете. Ах, если бы так. Вот был бы шум, а? Юл, вы знакомы с Дезертом. Почему бы вам не спросить его впрямую? А потом расскажете мне, а? И мы оба в выигрыше. Вы сразу выпускаете второе издание втрое дороже. Я, ну, сами понимаете, сенсация мой хлеб. Вряд ли вы теряли время, Колтон. Ну что ж, да, я черкнул в газету Daily Face, не буду скрывать. Но у меня нет фактов. Вот если бы вы... Не знаю, Колтон, не знаю. С Дезертом трудно иметь дело. Он сломан не такой, как все. Кстати, завтра я с ним условился позавтракать в клубе. Приходите номер Daily Face. Как я понимаю, ваша рецензия ругательная. Не то чтобы. Послушайте, Юл, пусть Дезерт открыто признает факт. Это еще поднимет интерес. А? И даст вам материал для разгромных статей. А вам колоссальную прибыль. Завтра мы с ним встречаемся. Дядя Эдриан. А, милая Динни, какой приятный сюрприз. Дядя Эдриан, вот. Уилфред Дезерт. Я привела его. Я рад вас видеть, мистер Дезерт. Я также, сэр. Я оставлю вас. Говорите без меня. Им лучше вдвоем. Господи, как я волнуюсь. Дядя Эдриан. Нет. Он не причинит Уилфреду боли. Конечно. Сначала они поговорят о костях и черепах. А уж потом. О, помоги им, Боже. А как поступили бы вы, мистер Чарл? Я? Ну, здесь я плохой советчик. Но за день не стоит держаться. Если вы по-настоящему любите Динни, мистер Дезерт. Если бы я не любил ее. Думайте, думайте о ней. Только не в том плане. Я люблю тебя, поэтому ничто не заставит меня жениться на тебе. Я глубоко тронут, мистер Чарл. Я тронут. Да-да, черт побери. Не знаю, мистер Дезерт. Вот если бы мне приставили к виску пистолет, отрекись, или мы размажем тебе башку. Честное слово, не знаю. Не знаю, крикнул бы я, стреляйте и будьте вы прокляты. Или, не знаю. Не знаю, вот не знаю, черт побери. Спасибо. Спасибо, мистер Чарл. Да. А когда поэма выходит из печати? А, уже вышла. Ах, вот. Да, говорят, раскупается. Завтра утром встречаюсь с издателем Телфордом Юлом. Предлагает второе издание. Оправдание. Не ошибка ли? А. Будь что будет. Этот издатель Юл. А вы с ним поосторожнее, Дезерт. Мне поздно думать об осторожности, мистер Чарл. Я снял шлем, обнажил грудь и отбросил щит. Еще бокал вина, мистер Дезерт? О, нет, благодарю, мистер Юл. Я мало пью. Завтрак был отменный. Почти весь первый выпуск «Барса» уже расхватали. Это рекорд. Появились рецензии, в основном восторженные. Сравнивают вас с Шелли и с другими великими поэтами. Но я прихватил с собой газету «Daily Face». Тут тоже отзыв на Барса. Пожалуй, вам следует прочитать это, мистер Дезерт. Что за чушь? А кто такой этот Джеффри Колтон? Журналист, рецензент. Угу. Намеревался ли мистер Дезерт раскрыть в поэме свой личный опыт и переживания? Советуем автору быть до конца искренним и сказать правду. Мы имеем право знать, не является ли он таким же ренегатом, как и его герой. А, по-моему, это пасквиль, мистер Дезерт. Что ж, мистер Йол. Да. Да, я отступник. Я перешел в магометанство под пистолетом. Можете придать это гласности. И заявить, что барс написан вами на основании ваших личных переживаний. Именно. О, это акт мужества, мистер Дезерт. Укрепит ваши позиции. И щелкнет по носу этого парня Колтона. Пусть он занимается своей стряпней. Мне пора. Весьма признателен за завтрак. Всего доброго, мистер Ю. Укрепит ваши позиции, мистер Дезерт. А спрос на книгу чудовищно возрастет. Колтон был прав. Официант, еще бутылку шабли. Юл, мне показалось, тут был... Дезерт был, ушел. Здравствуйте, Майкл. Что вы собираетесь предпринять против этого негодяя Колтема, Юл? Ну, я только что показал рецензию Дезерта. Да не волнуйтесь, он полностью все признает. Ради бога, Юл, как вы могли? Так вы что, не знали? Знал, ну... Я напишу в Daily Face и передам слова Дезерта. Об этом просил Уилфред? Я бы не посмел без его согласия, понимаете? Публикация поэмы уже безумие, Юл. Да, кого Бог хочет наказать, но это... Ну да, впрочем, вам ведь нужна сенсация и деньги. Нетрудно сказать, что мне принесет это. Не исключены неприятности. Чепуха. Вот теперь-то все и ринутся читать поэму. Как выглядит Уилфред? Прекрасно, совершенно спокойно. Как в аду. Слушайте, Юл, если вы не встанете рядом с ним и не поддержите его всем, что в ваших силах, я с вами порву навсегда. Клянусь честью. За кого вы меня принимаете, Майкл? Ну, хватит эмоций. Меня ждут за карточным столом. Вы не играете в карты? Я не играю ни в какие игры, Юл. А жаль. Игры бывают увлекательными. Пойти? Куда? К Уилфреду? Нет. Бедняга сейчас никого не захочет видеть. Динни. Да. Динни, вот кому я нужен. Ах, бедная девочка, Динни. Да, Динни. Как сделать так, чтобы тебе не хотелось убить человека? Daily Face. Ах, ядовитый гаденыш. Твои прочли? Да. Реакция? Молчание и поджатые губы. Вот почему ты приехала в Лондон? Нет. Мы с Уилфредом идем в театр. Передай ему привет. Скажи, как только я понадоблюсь, и постарайся дать ему понять, что мы восхищены, как он жег мосты. Мы просто восхищены. Майкл, он поступил так не от гордости. В нем зреет что-то страшное. В глубине души он не доверяет себе. Ему кажется, что он отрекся из трусости. Он вбил себе в голову, что обязан доказать не столько другим, сколько себе, что он не трус. А я-то знаю, что он не трус, я знаю. Но пока он не докажет это себе и окружающим, от него можно ожидать всего. А сейчас мне пора, Майкл. Мы договорились встретиться у ресторана, пообедать и пойти в театр. Такси уже ждет меня. Мисс Черрилл. Стэк? Почему вы? Мистер Дезерт послал меня к вам с запиской, мисс. Записка? Динни, родная, прости, что подвел. Весь день терзаюсь сомнениями. Травля началась. Боюсь появляться с тобой на людях. Не вправе компрометировать тебя. Мне нужно побыть одному. Прости, любимая. Твой Уолфред.